Их же нет в проекте, да знаю, но насколько я понял, предыдущие КХММ работники довольно бестолково относились к их обслуживанию. Мы решили предупредить их обрушение. После недели имперских состязаний мы возьмемся за более тщательное их обслуживание. Есть риск обрушения? Нет, нет. Мы все проверили. Могу заверить, их состояние на данный момент выше удовлетворительного. Как минимум неделю имперских состязаний они точно переживут. Хорошо. Хотел спросить, работы с боевой частью арены завершены? Насколько мне известно, мужчина перелистнул несколько бумаг и кивнул для себя. Да, все закончено. Хотите проверить? Нет-нет, хотел потренироваться. Думал, не буду ли мешать работникам. Конечно нет, пожалуйста. Арена в вашем распоряжении. Я предупрежу парней, чтобы были аккуратнее. Извините за неудобство. Да что вы, все в порядке. Бригадир захлопнул папку и, поправив каску, отправился к основной массе работников, что занимались работой в другой части арены. Ну раз профессионал говорит, что все хорошо, тогда рюты. Фамильяр сгустился в пространстве, в человекоподобном виде, слегка склонив голову. Рад вас видеть, хозяин. Взаимно. Не против небольшого спарринга? Со мной, конечно. Что-то я в последнее время размяк. Не помешало бы вернуться в форму. Поможешь? Конечно. С великой радостью. Фамильяр сдвинулся в пространстве на несколько метров, одновременно с этим приняв облик прямоходящего, металлического дракона. Четыре руки разминались перед боем. Не будем слишком загоняться. Небольшой разминки будет достаточно. Как будет угодно. Иссей слегка размял руки и ноги. О, советую вам отойти в сторону. Будет сложно объяснить вашим подчиненным, если вы случайно получите удар. Конечно, не буду отвлекать. Ну что ж, готов? В любое время. Отлично. Тогда погнали. Оппоненты сорвались с места и раздался звон металла. Эхо ударов оглушительной дробью разносилось по арене. От каждого удара воздушные потоки смешивались и вздрагивали. Существо с интересом наблюдало за происходящим, хоть и было сложновато уследить за движениями. В какой-то момент соперники остановились. Иссей шумно выдохнул. А ты научился держать удар. Не зря носишь титуталого щита. Никаких слабых мест. Абсолютная защита. Благодарю за похвалу, хозяин. Рютый находился в боевой позиции, готовый к атаке со всех сторон. Нижние руки были расставлены довольно широко, для отражения атаки, а верхние сложены перед лицом, для блокирования лобовых атак и возможной контратаки. Внезапно оппоненты вновь сорвались со своих позиций, и воздух вновь свернулся в вихрь от бесчисленного количества ударов и парирований. Зритель с уже нескрываемым интересом наблюдал за происходящим. Что здесь происходит? Его светлость решил немного потренироваться с одним из своих подчиненных. Прибывшие подчиненные гостя с небольшим скептицизмом наблюдали за тренировкой. Какой смысл тренироваться с тем, кто слабее тебя? Существо, советую вам не тратить на это время и заняться более важными делами. Например, мы должны выяснить структуру этого мира. Есть вероятность, что империя может стать враждебной. Знаете, я ведь довольно долго наблюдаю за этим миром и за императором. Я видел историю его становления. И знаете, что я понял за то время, пока наблюдал за ним? Что же, он никогда не нападает первым. Он как истинный, как их называли драконы, кажется. Он как представитель этого вида, не нападает первым. Он как зверь ждет атаки, словно показывая, что тот, кто даже не может его потревожить, не удостоится и его внимания. Это с одной стороны плохая черта его характера, которая не единожды приводила к трагедиям в его мире и, что важнее, в его семье. Но, увы, таков его характер. И к чему вы это? Существо резким движением оттолкнуло собеседника в противоположную сторону от себя. И как раз в этом месте в стену прилетел Рютый. Пластины на торсе были заметно повреждены. То же было и с наручными. Швы пластин почти отошли. Его светлость прошел мимо существ, притом нижестоящие, явно ощутило нечто. Ты неплохо держался. Многие могут позавидовать твоей стойкости. Благодарю за комплимент, хозяин. Правитель подал подчиненному руку, и тот, ответив на жест, встал на ноги. Это было превосходно. Существо похлопало в ладоши. Должен отметить невероятную скорость и точность. Стараюсь держать себя в форме. Правитель, могу я с вашего дозволения обратиться к императору? Да, конечно. Ваша светлость, могу я просить вас о таком же спарринге? Ты хочешь потренироваться со мной? Да, хоть и не скажешь, но среди подчиненных высшего существа я имею больше всего боевого опыта. И хотел бы сравнить, насколько велики мои умения в бою, если вы, конечно, не против. Я в целом не против. Если горишь желанием, то... Хозяин, постойте. Что такое? Разрешите мне быть его соперником? Уверен, тебя ведь неплохо побило. Это ерунда. Рыцарь за доли секунды восстановил состояние брони. И что с тобой делать? Ну, если гости не против. Я не против. Интересно посмотреть, что умеют подчиненные. Давай, покажи, что умеешь. Высшее существо дало добро. Подчиненный, левитируя, вышел ближе к центру арены, начав приготовление к битве. Рыцарь направился следом. Чего ради ты решил выступить против него? Он должен доказать, что достоин биться с вами. Я проверю, достоин ли он. Ну раз так, тогда вперед. Главное, не переборщи. Разумеется, оппоненты встали напротив друг друга. Рютый наблюдал за подготовкой соперника. Как тебя зовут, последователь императора? Мое имя Рютый Мару. Можешь не сдерживаться, Рютый Мару. Дерись в полную силу. Уверен, не стоит меня недооценивать. Я способен сдержать целые армии в одиночку. Хэмэм, да будет так. Рыцарь начал разминаться. Пластины на броне зашевелились. По истечении пары десятков секунд, вдоль всего тела раздались щелчки. Энергия, что до этого растекалась вокруг плотным, мягким одеялом, плотно облепила рыцаря. Тонкая мантия раскалилась до такого уровня, что воздух вокруг превратился в волнующееся марево. Подчиненные существа заметно напрягся. Оттенок желеобразного тела едва заметно изменился. А ты неплох. Давно я не испытывал напряжения от встречи с противником. Не отвлекайся. Сосредоточься. Следи за движениями. А иначе. Груда металла исчезла из поля зрения. Инстинкты завопили о том, что нужно уворачиваться. Существо прислушалось и тут же увернулось. Подчиненный императора мягко опустился на красноватый металл. Но даже от этого легкого движения... Пошла гулкая дрожь. Проиграешь. Том 7. Глава 133. Директива. Защита. Алый рыцарь ожидал ответной реакции от существа. Придя в себя, оппонент ринулся в атаку, но не успел оглянуться, как пропустил полдюжины ударов и отлетел в стену. Немногочисленные ранения довольно быстро затянулись. Оппонент перестал относиться к схватке легкомысленно и стал более серьезным. Ну что ж, продолжим. Разумеется, иначе это будет неинтересно. Неинтересно, мне нравится твой настрой, но не думай, что будет просто. Завязалась драка. Как интересно, вы не думали создать школу обучения боевых искусствам? Зачем? Чтобы жители империи могли постоять за себя, например. Всегда ведь лучше, когда простые люди могут сами защитить себя. А у вас такое есть? Да. И как часто у вас происходит преступление? Точно сказать не могу. Подождите. К чему вы клоните? К тому, что среди учеников таких школ всегда найдется некий процент обиженных на жизнь ублюдков, что попытаются использовать знания во вред. В империи хватает идиотов. Я не питаю иллюзий, что все жители империи чисты душой и разумом. Это физически невозможно. Всегда найдутся идиоты, которые попытаются обойти систему, наживиться незаконным способом, провернуть какую-нибудь серую схему. А вы весьма трезво оцениваете ситуацию. Того требует мое положение. Как я и сказал, давать в руки таким индивидуумам знания – это то же самое, что дать обезьяне гранату. Невозможно предугадать, когда чека будет выдернута и кто при этом пострадает. Именно поэтому обороной империи занимаются отряды, подконтрольные лично мне. Хэймэм, интересный ход мыслей. Как у вас тут интересно? На арене появилась высокая блондинка со смуглой кожей и разглядывала драку. Что такое, Диди? Ничего. Просто стало интересно. Леди облокотилась на супруга, обняв за плечи. Ты все время в работе, и мне стало скучно. Капризничаешь. Чуть-чуть ведь можно. Ладно, немного можно. Чем занимаетесь? Наши подчиненные захотели посоревноваться. МММ Арютой, смотрю, неплохо держится. Да, ему немного недостает в тактике, но удар он держит очень хорошо. Леди чуть отошла в сторону, разглядывая существо, над чьей головой пылала плазменная корона. Без задней мысли, леди протянула руку. «Я Диди. Приятно познакомиться». Существо опешило на несколько секунд, после чего бросило взгляд на императора. С его стороны реакции не последовало, и, посчитав это за разрешение, Эмиль протянул желеобразную конечность в ответ. «Эмиль, взаимно. Вы ведь еще одна из супруг императора?» «Ага. А вы, как я понимаю, гость империи?» «Да». Прибыл поздравить вашу семью с радостным событием. Хэймэм, как мило с вашей стороны. Битва на фоне сместилась ближе к беседующим. Инопланетный оппонент отпрыгнул от Рютея, приготовившись к контратаке, но замер на месте. За спиной находилась душащая энергия, которая обхватила шею и воткнулась в спину. Инстинктивно существо развернулось назад, махнув чем-то, что напоминало меч. В следующие полторы секунды произошло несколько действий. Первое, меч разломился напополам и отломанный обрубок отлетел в сторону, воткнувшись в стену. Второе, император оказался между Диди и подчиненным правителя. И третье, перед подчиненным сверкнул меч, острие которого было в 2 сантиметрах от энергетического лица. Атмосфера заметно напряглась. Император выдохнул раскаленный воздух. «Немедленно объяснись, даю тебе ровно 10 секунд». В разговор тут же вмешался правитель. «Прошу простить моего подчиненного, я разберусь в этой ситуации». «Нет, мы разберемся здесь и сейчас, либо он объяснит, что это было, либо не покинет планету живым». Время пошло. Подчиненный правителя затараторил. На несколько секунд ему стало реально страшно за свою жизнь. «Прошу прощения, я сделал это инстинктивно», ощутил смерть за спиной, даже подумать не успел. «Боевой опыт сработал раньше, чем я успел осознать происходящее. Клянусь, я не хотел навредить, это чистая случайность». Время вышло. Зеленые радужки, что едва светились, потухли. Меч растворился. «Допустим, я не ощущаю в твоих словах лжи или корысти. Видимо, это действительно был несчастный случай. Но впредь следи за тем, что делаешь. Еще раз прошу прощения. Ну, раз эту проблему мы разрешили, предлагаю». Воздух вздрогнул от вскипевшей за доли секунды энергии. Источник этой энергии находился поотдаль. На арене Рютей наблюдал за развернувшейся перед ним картиной, не двигаясь. Но в какой-то момент пластины начали мелко вибрировать, отчего по арене разошелся разливистый жужжащий звук. Что это с ним? Наш спарринг ведь уже окончен. Следом за жужжанием раздались частые щелчки. Металлические пластины меняли положение и, словно вставая в специальные пазы, издавали щелкающий звук. «Диди, ага». Леди встала на линию между Рютеем и его соперником. Гости опешили. «Не двигайся, оставайся за мной». «Что? Я ничего не понимаю. Что происходит?» Собеседник начал активно жестикулировать и в процессе случайно вытащил руку за пределы силуэта леди, и тут же лишился ее. Никто ничего не успел понять, как обрубок отлетел в сторону. «Чего? Как это? Что он сделал? Ваша светлость, не соизволите ли объяснить, что происходит?» «Все весьма просто. Своим случайным выпадом в сторону Диди, ваш подчиненный спустил с крючка одну очень простую, но очень мощную директиву, которую я закладывал в него на протяжении 500 000 лет. И что же за директива? Защита. Защита? Именно. Я опасался, что не всегда смогу защитить моих любимых жен, и даже когда их души были объединены в один сосуд, он продолжал наблюдать за безопасностью. И сейчас, ваш подчиненный случайно запустил эту директиву. И что теперь будет? Буря. Вам лучше приготовиться. И пусть лучше неумеха стоит позади Диди. Пока Рютей его не увидит напрямую, не сможет атаковать. Вы уверены? Нет. Но это лучше, чем если бы вашего подчиненного разорвали на куски. Согласен. Рютей, немедленно успокойся. Ситуация разрешилась. Подопечный слегка дернулся. Император сгустил доспехи и поставил несколько мощнейших барьеров. Подчиненный собрал всю свою энергию в 5 точках, а дальше произошло это. 3500 залпов сложились в оглушительную канонаду, что разразилось громовым раскатом на ближайшие 3 километра. Когда туман осел, гости ужаснулись увиденного. Проплавленные на металле следы огибали рыцаря, его супругу и сходились на местоположении подчиненного правителя, но вокруг него расходились в окружности. Существо стояло неспособное двинуться. «Я, не двигайся». Иссей подошел к Рютею. Фамильяр тяжело выдыхал раскаленный, светящийся пар. Рыцарь постучал по металлической маске. «Очнулся? Простите. Кажется, я дал волю своей силе. Ничего страшного. По крайней мере, никто не пострадал. Нужно починить то, что мы сломали. Я этим займусь. Уверен? Разумеется. Это моя оплошность, а значит, мне за это отвечать. Раз так, оставлю это на тебя. Итак, дамы и господа, приглашаю вас поесть. От всего этого я проголодался. Ура! Я хочу мясо». Леди повисла на супруге, мурча как кошка. Кто бы сомневался. «Итак, господа, прошу за нами». Хозяева и их гости направились в город. Рютей же взялся за ремонт арены. Том 7, глава 134. Незваные гости. Император, его супруга и его гости занимали отдельную комнату в большом кафе. Официантка приняла заказ и направилась на кухню, попутно рассматривая необычных гостей. «Могу я спросить, с чем связана такая бурная реакция вашего подчиненного?» «Как я и говорил, на протяжении 500 тысяч лет я обучал Рютея, день за днем, месяц за месяцем. Я обучал его методам защиты своих супруг. Первые 100 тысяч лет он защищал всех моих жен. После их гибели он защищал Ишики. С момента их гибели и последующие 20 тысяч лет он выполнял свою работу очень щепетильно. Проверял еду, сопровождал ее на выходах, встречах, балах, следил за всеми, кто ее окружает. И теперь, когда те, кого он был призван защищать, вернулись в мир живых, его инстинкты, заложенные в его естество, на биологическом уровне, команды, вновь дали о себе знать. А посему рекомендую проинструктировать своих подчиненных, чтобы в его присутствии, при обращении к любой из моих супруг, они выбирали слова. Разумеется, мне бы не хотелось потерять еще одного подчиненного. Итак, что мы будем пробовать сегодня? Сладкое. Сладкое, да, Диди любит сладкое. Не смог отказать. Да моя сладкоежка, Бу, какой ты вредина. Леди, что все это время опиралась на супруга и разглядывала его лицо, немного надулась и ткнула его в щеку. Ну что ж, тогда, доверимся вашему выбору. Это и есть империя, да. Глава сказал, что седьмой прибыл сюда не так давно, а с чего мы вообще в курсе, что главный в империи сидит именно в этой галактике, а не в какой-нибудь другой. Все просто, эта галактика и есть вся империя. Серьезно, шутишь? Нет, как так, даже у седьмого сейчас в подчинении 9 галактик, а как у этого всего одна? Думаешь, мне это известно? Неважно, мы должны оповестить правителя этой галактики о скором сборе. Да, нужно поторопиться. Два существа, состоящие из самых разных материалов и их сплавов, двинулись в направлении источника энергии невиданной силы. Казалось, что миллионы квазаров собрались воедино, чтобы взорваться в любую секунду. Император вышел из небольшой кабинки, которая была опутана электроникой и датчиками. Каковы результаты? Ученый поправил очки, разглядывая стопку бумаг в руках. Все показатели в норме. Должен отметить неимоверно стабильный уровень вашей энергии. Он настолько идеален, что даже страшно. Подумать только. 400 тысяч лет мои предшественники не могли исцелить вас. У вашей супруги воистину удивительная сила. Даже не могу представить, насколько серьезные ранения она может исцелить. Это уж точно. У нее действительно удивительная сила. В палату вошла блондинка с зелеными глазами, в простом домашнем платье до пола, с широкими рукавами и высоким горлом. Иссей, ты уже закончил обследование? Да, и мы как раз вспоминали о тебе, обо мне. Леди подошла вплотную. Рыцарь обнял ее за талию и чмокнул в щеку. Иссей не здесь. Доктор, уловив на себе взгляд и тактично поправив очки, посмеялся. Не волнуйтесь, мадам, увиденное здесь не уйдет дальше моих глаз. К тому же, я уже не в том возрасте. Рад, что его светлость в хорошем настроении. Ну что ж, раз мы тут закончили, то я пойду. Хорошо, нам тоже пора. Рыцари и его спутница покинули палату и направились в тронный зал, по пути общаясь обо всем подряд. Но у самого входа Иссей резко остановился. Что такое? Там кто-то есть. Может, кто-то из девочек? Мы частенько стали выполнять твои обязанности. Нет, там кто-то другой. Другой? Как странно. Я не заметил их, пока не подошел к двери. Слишком слабые, или наоборот, слишком сильные и умеют скрывать это. Может, отправить Асию к девочкам? Иссей, рыцарь внезапно осознал, что погрузился в свои мысли. Ничего, пойдем. Нужно поприветствовать гостей. Правители и его супруга вошли в зал. Их ожидали два существа, что смотрели пронзительным взглядом. По две пары глаз у каждого. Хорошо сложенная структура, закрытые плотной броней уязвимые точки. Итак, кто вы такие и что здесь делаете? Мы приветствуем восьмого правителя. Мы прибыли с посланием от нашего господина, первого правителя. Как интересно. Рыцари и его дама прошли мимо гостей к тронам. Притом Асия шла с внешней от незнакомцев стороны. Разместившись на тронах, Иссей склонил голову на бок и оперся на кулак. И что же за послание у вашего господина ко мне? Господин приглашает вас на совет семи правителей. Там вы будете назначены восьмым правителем и официально приняты в стан правителей. А если я откажусь, тогда господин прибудет лично. Нет уж, у меня сейчас уже есть гость. Асия, тогда думаю, нам стоит поспешить с моими глазами. Если ты этого хочешь, я готова в любое время. Как забавно. Впервые за весь диалог голос подал второй гость. Что же именно? Эта женщина с таким трепетом относится к вам, хоть и не является чем-то выдающимся. Вы точно уверены, что такой, как она, место рядом с вами? Спутник болтуна за доли секунды изменился в лице, однако не успел даже дернуться. Не следящий за своим языком получил хлесткий удар металлическим хвостом от рыцаря, что стоял в метре. Какой он быстрый, я даже заметить не успел. Прошу прощения, мой напарник имел в виду не то. Молчать. Агент первого правителя ощутил неимоверную массу на своих плечах. Орган, отвечающий за обработку информации, чуть не разорвался на куски. Глаза видели образ чудовища с неописуемым уровнем силы. Огромный дракон скалил клыки. Ты пришел в мой дом без приглашения и вместо того, чтобы вести себя подобающе гостю, смеешь оскорблять мою жену? У тебя, придурка, лишняя жизнь где-то завалялась или ты просто поверил в себя? Ваша светлость, я приношу извинения за поведение моего спутника. Мне не нужны твои извинения. Забирай этого болтуна и пошли вон из моей империи. Можете передать своему господину, что мне не интересны ваши сборища. У меня хватает забот, и у меня нет свободного времени, чтобы тратить его на всякую ерунду. Мы вас услышали. Мы покинем империю и передадим ваши слова господину. На этом мы откланяемся. Собеседник забрал переломанного спутника, и вдвоем они покинули дворец. Рыцарь фыркнул снопом пламени, растворив броню. Позорище. Иссей, кто это был? Асия подошла вплотную к супругу, взяв его за руку. Не знаю. И знать не хочу. Сейчас у меня куча других забот. Хёда обнял супругу за талию и кротко поцеловал в щеку. Не хочешь отдохнуть? Есть идеи? Конечно, есть. Идем. Асия потянула супруга за собой, на нижние этажи. На минус третьем этаже располагалась купальня. Добравшись до раздевалки, ее светлость оголилась сама и раздела супруга, после чего потащила его в душ, а через несколько минут пара уже отдыхала в горячей воде. Ну как? Шатен выдохнул облако густого пара. Стало намного лучше. Вот и отлично. А потом пойдем покушаем. Отличная идея. Том 7, глава 135. Комиссар. Простите, здесь мы ничем не можем вам помочь. Как же так? Неужели мы ничего не сможем сделать? Увы, для разрешения вашего вопроса требуется весомая сумма. Вы говорите про деньги? Разумеется. Вот цена, при которой мы справимся с вашей задачей. Клерк пододвинул по столу небольшую записку. Молодая пара взяли бумажку и, прочитав, ужаснулись. Так много, но у нас столько нет. Тогда, увы, ничем не могу помочь. Как же так? Закрылась массивная дверь за спинами трех человек. Парня, девушки и их маленькой дочери. И как поступим? Нам ниоткуда достать столько денег. Я могу попробовать спросить у родителей. И у них найдется такая сумма? Молодой человек помрачнел и покачал головой. Ну раз так, девушка обратила внимание на движение внизу. Кроха дергала ее за рукав, пытаясь вникнуть в тему разговора. Что ж, не будем о грустном. Идем, Рита. Поедим мороженого. Ура, мороженое. Два рыцаря, что были в патруле, подслушали разговор молодоженов, переглянулись между собой и направились в центр охраны. Строгого вида мужчина, около 40 лет, просматривал отчет о прошедшем патруле. Серьезный взгляд пробегал по строкам, высматривая самые важные моменты. А это что? На глаза попался фрагмент подслушанного разговора. Хаймэм, мы должны уведомить об этом вышестоящих. Первым делом отправим запрос в столицу. Секретарь застучала пальцами по клавиатуре. Через несколько минут пришел ответ. Что там? Пришел ответ. Нам разрешено делать все, что в наших силах. Как я и думал, император никогда не разочаровывает. Ну что ж, ты и ты, со мной. Рыцари встали по стойке смирно и положили правую ладонь на левое плечо. Кажется, это здесь. Мужчина оглядел трехэтажное административное здание. Войдя внутрь, одетый в алую военную форму, в сопровождении двух рыцарей, военный направился к нужному этажу. Найдя нужный кабинет, уполномоченный вошел внутрь. Часы приема окончены, приходите завтра. Я сам решу, окончены у вас часы приема или нет. Клерк за столом заметно дернулся, поднял взгляд и замер. Комиссар, о, так вы знаете обо мне, похвально. Но перейдем к делу. Статный мужчина, ростом чуть более 2 метров, с широкими плечами, идеальной осанкой, серьезным взглядом, уселся в свободное кресло и принялся рассматривать стопку документов, переданных одним из рыцарей. Итак, вы работаете в администрации 6 лет, первые 2 года в качестве помощника секретаря, следующие 2, как директор отдела по обработке запросов жителей северного района города, и последние 2, как вышестоящий руководитель. Хаймэм, несколько грамот за хорошую службу. также благодарственное письмо от белого кардинала. Как интересно. Поправив очки, наполовину лысый собеседник оттянул воротник рубашки, заметно нервничая. «Вас интересует мой послужной список?» «Послужной список? Нет, конечно. Почему я должен интересоваться фальшивками?» «Простите, вы не получали ни одной из этих грамот. Продвигались по работе, благодаря подкупу. И уверен, что благодарственное письмо – это такая же фальшивка. А вы очень уверены в своих словах, комиссар. Хочешь сказать, что это не так?» «Не скажу, что я безгрешен, но вот так с порога обвинять меня во всех смертных грехах. Ладно, отбросим формальности». Комиссар бросил на стол папку. «Что это? Откройте». Дрожащие руки открыли папку, после чего послышался звук нервного сглатывания. «И что я должен здесь увидеть? Досье обычной семьи, каких много. Мать, отец и больная дочь». Комиссар перебил нервный монолог. «И что дальше? По какой причине вы отказываете в медицинском обеспечении? Эта процедура стоит баснословных денег. Я просто не могу решать такие вопросы в одиночку». «Правда? То есть вымогать сумму намного большую, чем стоимость процедуры вы можете?» «Что? Что за вздор? Прекратите орать. Вам ли не знать, что все административные здания, больницы, школы, детские сады и прочие здания инфраструктуры находятся под круглосуточным наблюдением рыцарей его светлости? Вы ничего не докажете. Ошибаешься, бумажная крыса». Фигура комиссара стала угрожающей. Мужчина чуть нагнулся вперед, оперевшись локтями на колени. «У меня хватит полномочий, чтобы упрятать тебя за решетку до конца твоих дней. Или ты не знаешь об указе императрицы Аси, в котором четко говорится, что любые медицинские процедуры и операции детям производятся бесплатно?» Клерк заметно заерзал. «Конечно знаешь, ты просто решил поймать шанс и заработать. Поздравляю, ты заработал шанс отправиться за решетку. Может мне передать отчет о нашем разговоре, непосредственно ее светлости Аси? Ты знаешь, что она с тобой за это сделает. Пытки – это меньшие». Комиссар ухмыльнулся, хоть изначально казалось, что строгое лицо не имеет такой функции. «Кто знает, может даже попадешь в белый туман». Очкарик побелел, как мел, и чуть не впал в истерику. Рыцари тут же схватили сотрудника и уволокли в неизвестном направлении. Комиссар оглядел кабинет и презрительно цыкнул. «Позорище. Том 7, глава 136. Слишком важный». Император просматривал отчеты различных министерств и организаций. «Иссей, ты не занят?» Аврора зашла в кабинет, чуть пригнувшись. «Изучаю отчеты и доклады». «А что такое?» «Ничего. Просто хотела тебя увидеть. Соскучилась по твоему голосу. Какая ты у нас трогательная. Ну раз так, присаживайся. Я скоро освобожусь». Леди расположилась на диване, и комната погрузилась в тишину, в которой были редкие вкрапления шума бумаги. Просматривая бумаги, рыцарь заметил на себе кроткие взгляды. «Что-то не так?» «Нет, совсем нет. Просто, ты такой задумчивый, когда работаешь, и такой притягательный. Льстишь?» «Немножко». «Спасибо за комплимент. Как у вас тут спокойно и интересно». Рыцарь сжал руку, чуть не порвав лист бумаги. Энергия в помещении вспыхнула на доли секунды. И в конце этой доли секунды положение некоторых объектов заметно изменилось. В частности, Аврора оказалась за спиной рыцаря, а мрак стоял перед ней. Оставшиеся три кардинала находились в противоположной части комнаты и различным оружием целились в голову неизвестного. Неизвестного, который оказался в кабинете, без ведома императора. Неизвестного, который идеально копировал внешность жителя империи, но Иссей видел его насквозь. Неизвестное доселе существо, с неизвестным для Иссея паттерном энергетических волн. Незваный гость огляделся вокруг. «Не ожидал, что мое появление будет воспринято в такие штыки. Спрошу один раз, для чего ты здесь появился?» «Хаймэм, как интересно. Впервые вижу такую агрессивную форму жизни». Гость попробовал сделать шаг вперед, но тут же ему в шею уперся кинжал. «Алый рыцарь», — фыркнул сноп пламени. «Партнер задал тебе вопрос, и лучше тебе на него ответить. Какие у вас преданные подчиненные?» «Это дорогого стоит». Шатен не ответил, сверляв взглядом незнакомца. «В целом, чего и стоило ожидать. Я осведомлен о том, что вы весьма серьезны. Что ж, не буду долго ходить вокруг да около. Я хочу пригласить вас на сбор правителей. Я, кажется, уже донес до ваших посыльных, что не собираюсь никуда отправляться. Или они вам это не передали?» «Передали. Но я хотел лично с вами познакомиться и взглянуть на то, как вы живете. Посмотрели, а теперь уходите. У меня куча работы. Какая жалость. Ну раз так, может ваша супруга устроит мне экскурсию? Не хотелось бы покидать империю, так и не посмотрев на достопримечательности. Как насчет, три кардинала, окружившие неизвестного, Евда успели увернуться. Энергетический шлейф тонким лезвием полоснул в сантиметре от одежды незнакомца. Какой у вас вспыльчивый характер, но я осведомлен о ваших способностях. Не думайте, что сможете так просто пробиться через мою защиту. Правда, кардиналы сделали несколько шагов в сторону от собеседника. Он не сразу осознал, для чего это, но осознание пришло довольно быстро. Барьер, который закрывал гостя, получил несколько сквозных отверстий и начал трескаться. Не помню, чтобы показывал свои способности тому, кого вижу впервые. Пришел в мой дом, строишь из себя черт пойми что. Думаешь, что очень важный. Я тебя насквозь вижу. Ты хочешь меня проверить. Сначала отправил своих шестерок, теперь пришел сам. Думаешь, мне есть дело до вашего сборища? У меня своих забот выше крыши. А теперь свали обратно в свой мир и не доставай меня. Все же, вы именно такой, как я себе представлял. На этом я вас покину. Но уверен, мы встретимся еще. Обойдусь. Незваный гость исчез из помещения. Как же все это надоело. Партнер, что будем делать? Драйк покачивал одним из двух кинжалов. Передать всем отрядам, чтобы внимательнее следили за космическим пространством и перемещениями в нем. И еще кое-что. Титан. В пространстве раздался оглушительный голос. Я весь в внимании, мой истинный хозяин. У меня есть к тебе просьба. Сможешь выполнить? Разумеется. Сделаю все возможное. Следи за окружающим космосом, а также докладывай обо всем, что покажется необычным. В стазисе? Нет, бодрствуй. Я заметил изменение гравитационных полей окраинных планет. Исправь это, как вам будет угодно, истинный хозяин. Том 7, глава 137. Скрытая опасность. Иссей сидел в кресле, смотря в потолок. В мутных золотых глазах изредка вспыхивали искорки. Процесс длился уже на протяжении 2 часов. Хаймэм, в целом я тебя понял. Пока ничего необычного. Но все же, продолжай мониторить пространство. Какой у тебя сейчас максимальный радиус сканирования? Порядка 14 миллионов световых лет во все стороны. Этого недостаточно. Перенаправь энергетический потенциал. Реформируй паттерны с 9 по 35 уровень. Направь все излишки на поисковые сенсоры. И еще, ты получил образец волны нашего незваного гостя. Получил. Начинаю сканирование секторов на наличие совпадений. Отлично. Сообщи, если он появится поблизости. Как вам будет угодно, истинный хозяин. Золотой блеск сменился мутным, изумрудным, едва заметным свечением. Иссей, в поле зрения попала милая личика, которая разглядывала Иссея золотыми глазами. Белые уши кротко дергались, улавливая звуки. Что такое, Каника? Ты сидел так тихо, все в порядке? Да, все хорошо. Сколько время? Почти 7 вечера. Ух ты, пора ужинать. Голодна? Немного. Тогда пойдем поедим. Рыцарь поднялся с кресла и в компании супруги направился в обеденный зал. Накамото обнимала Хёда за руку, а три белых хвоста ходили из стороны в сторону. «Господин, я пришел по вашему зову». «Отлично. Мне нужно, чтобы ты известил остальных о появлении в наших рядах нового собрата. Неужели кто-то удостоился такой чести? Не веришь?» Он за секунды просчитал структуру барьера и пробил его насквозь в нескольких местах. «Если бы он был настроен серьезно, мой клон был бы мертв. Насколько же он силен? Понятия не имею, но мои глаза меня не обманывают. Он чудовищно силен. Мы обязаны завербовать его в союзники любой ценой. Понял. Сделаю все, что в моих силах». «Нет, ты, кажется, не понял. Нельзя идти в лоб. Я понятия не имею, насколько он силен. Что вы имеете в виду? С ним надо вести себя максимально осторожно. Если всех других правителей я могу читать, как открытую книгу, особенно 7-го, но вот его, я вообще не могу понять, что у него в голове. Даже, вроде как, безобидное предложение моего клона, к одной из его приближенных провести экскурсию, было воспринято в такие штыки. Я никогда не ощущал такой силы от одной персоны. Вы говорите про существо, что охраняет границы империи. Что? Нет, вовсе нет. Конечно, мы не можем забывать про создание императора, что стережет границы империи. Он очень серьезный соперник. Если бы я всерьез сразился с ним, то скорее всего потерял бы конечность. Все настолько серьезно? Именно. Будь максимально осторожен. Как вам будет угодно. Том 7, глава 138. Переполох. Шатен прошел через портал и попал на большое, покрытое травой поле. Ваша светлость, не ожидали вас увидеть. Как происходит воспитание детенышей? Все в порядке. Правда, есть другие трудности. Трудности? Вдалеке раздался грохот. Землю заметно тряхнуло. Ты про это? Именно. Ну пошли, объяснишь по дороге. Есть. Да хрен тебе, ты слабак. Не понимаю, как такого, как ты, вообще взяли в подготовительный отряд. Точно так же, как и вас всех. На большой поляне собралась довольно большая толпа из драконов, самых разных оттенков. А если точнее, то толпа из 5 драконов окружила одного и издевалась. Бедолага был чуть ли не вдвое меньше остальных. Что тут происходит? Толпа зароилась и спустя несколько секунд уже стояли в строю. Приветствуем, госпожа Апал. Ящерицы протараторили хором. Я спрашиваю, что здесь происходит? Ничего необычного. Вы издеваетесь над новеньким и делаете вид, что ничего не было? Никак нет. Тогда получается, рядом со мной вы тоже слабаки? Разговоры мгновенно прекратились. Шатен медленно подходил к зоне тренировок. Я задал вопрос. Если вы считаете новичка слабаком, то значит по сравнению со мной вы тоже являетесь слабаками. Так получается? Мы имели в виду не это. А что тогда вы имели в виду? Император напирал вопросами. 200-метровые чудовища зажались словно маленькие дети, пытаясь смотреть куда угодно. Объясню просто. Вы все представители драконов. Времена, когда наша сила измерялась лишь физической мощью, прошли. Ответь на вопрос. За какое время ты проходишь полосу препятствий подготовительного отряда? Кажется, 34 секунды. Вот оно что. Я открою тебе секрет, но новенький проходит ее в 2 раза быстрее. Что? Повторюсь, я не потерплю вражды в рядах подготовительного отряда. Вы будущие члены легиона. Здравая соревновательная агрессия – это хорошо, но открытая агрессия непростительна ни в каком проявлении. Если хотите доказать, что вы лучше, доказывайте делом. Набирайтесь опыта, тренируйтесь, и рано или поздно вы попадете в легион. А до тех пор, не зазнаваться. Рев разошелся волной, создав эхо. Ящерицы склонили головы. Итак, если здесь мы закончили, где обсидиан? В тренировочном комплексе. Гоняет новеньких, недавно вступивших в легион. Отлично. Хочу посмотреть. Прошу за мной. Это здесь? Должно быть здесь. Какая интересная конструкция. Искусственная структура, закованная в металлическую оболочку. Так, рой здесь. Два существа, находившиеся на поверхности изначальной земли, стояли перед именной плитой. На ней, драконьими когтями было выбито имя покойной, Мики Хёда. Уверен, что нам стоит это делать? Уверен. Давай быстрей. Мы должны узнать секрет силы императора. Ладно, ладно. Два рыцаря производили обход. Нужно было провести стандартные процедуры, по типу уборки территории и проверки состояния надгробных плит. В поле зрения попалась разрытая грубейшим образом могила. Рядом с ней лежала груда костей. Два рыцаря, несколько секунд смотревшие на этот кошмар, тут же подняли такой кипиш, что переполошили всех коллег, находившихся на поверхности начальной земли. Том 7, глава 139. Примирительная миссия. В столице происходил кошмар. Рыцари бесновались, собравшись у ворот дворца. Два стража прошли внутрь и направились в тронный зал. Что-то сегодня шумновато. Что там происходит у рыцарей? Не знаю. Обычно они спокойные, но сегодня словно с цепи сорвались. Две подопечные эльфийки наблюдали за происходящим перед воротами через окно. Внимание привлек грохот металла в коридоре. Два стража промчались мимо, заметно притормозив рядом с работницами. Но они все-таки лапочки. Согласна. Аврора изучала административные отчеты, как вдруг в тронный зал ворвались два стража. Остановившись у подножия лестницы, рыцари поклонились, присев на передние лапы и ожидали разрешения говорить. «Надо же, погляжу, вы сегодня на взводе». «Драйк», кардинал сгустился в пространстве. «Рад видеть вас в добром здравии, миледи». «Взаимно». «Что происходит? Почему рыцари так напряжены?» «Я как раз узнаю причину». Сгустилась печать общения. «Драйк слушает». «Что? Это не шутка?» «Я понял. Сейчас буду. Мы должны быстро решить, что с этим делать». Печать растворилась, а алый кардинал заметно засуетился. «Драйк, что происходит?» «Все плохо, миледи. У нас проблемы не хренового масштаба». «Насколько серьезные?» «Некто осквернил могилу матери партнера». «Что сделал?» «Когда?» «Судя по остаточным магическим полям, недавно. Подонки даже не прятались». «Это плохо. Очень плохо. Иссей еще не вернулся из мира драконов, но когда вернется и узнает, кому-то будет очень плохо». «Это мягко сказано. Оставайтесь здесь, предупредите остальных императриц. Я отправляюсь на поверхность изначальной земли. Нужно во всем разобраться. Хорошо, господин, разрешите, входи. По какому делу ты сегодня пришел? Я провел анализ останков существа, которое император считает, как у них говорят, мамой. И исходя из моих исследований, это не источник его силы. Мы должны разобраться, в чем его секреты. Раздался оглушительный шлепок. Небольшая фигура пролетела весь зал и влетела в стену. Идиот, ты хоть понимаешь, что натворил? Придурок, господин, почему вы гневаетесь? Я не понимаю. Значит, ты еще тупее, чем я предполагал. Значит, слушай сюда внимательно. Подчиненный выбрался из стены и, подойдя ближе, склонился. Сейчас ты вернешься в империю с официальным визитом. В ноги падай, целуй их, делай что хочешь. Но чтобы этот конфликт не получил дальнейшего продвижения. Ты меня понял, господин? Я совсем не понимаю. Не понимаешь? Ну тогда я объясню. Император настоящее чудовище. Он само воплощение разрушения. Его сил хватит, чтобы уничтожить несколько галактик одним щелчком пальцев. Вся его история – это сплошные войны. Его опыта битв хватит на нас обоих. Если бы он захотел, мы бы уже погибли. А теперь пошел. Делай что хочешь, хоть жизнь свою положи, но чтобы конфликт разрешился. Теперь понятно? Да. Примирительная миссия направлялась к окраине империи. Прибудем через 6 солнечных циклов имперской столицы. Держитесь курса. Хоть мне и неприятно, что господин принижает свои силы в сравнении с императором, но факт есть факт. Император крайне могущественен и обладает силами, о природе которых мы не имеем ни малейшего понятия. Я бы продолжил свои исследования, но не могу пойти против слова господина. Будем надеяться, что наши подношения сгладят гнев императора. Хотя я бы вообще не переживал по этому поводу. Подумаешь, покопался в древних останках. Не думаю, что император вообще помнит о их существовании. Командир, мы получили сообщение. Хотите прослушать? Включай. Загудел проектор в потолке, явив трехмерную голограмму высокого качества. На ней находился высокий мужчина в строгом белом костюме. Белые волосы не спадали на плечи. Яркие голубые глаза смотрели строго, отрешенно. Говорит белый кардинал императора, Альбион. Обозначьте себя и цель визита в империю, говорит командир флота. Подчиненный первого правителя. Мы прилетели с мирной целью. Хотим наладить торговые отношения с империей. Наши суда везут различные грузы, которые могут заинтересовать ваших торговцев. ХММ. Принято. Вам выдано временное разрешение на нахождение в империи. Если временные рамки не изменятся, вы должны будете покинуть пределы империи через неделю, начиная с этой минуты. Но мы прибудем в столицу только через 6 солнечных циклов. Это не проблема. Через 15 минут хранитель границы перенесет вас на лунную верфь. Там вас разгрузят и проведут необходимые технические процедуры. На этом все. Голограмма потухла. Это будет долгая неделя. Том 7. Глава 140. Недоумок. Кардинал в белоснежном костюме сидел в небольшой комнате, ожидая гостей. Тут же стояли два рыцаря, контролирующие окружение вокруг. И когда в радиусе их контроля появился новый источник энергии, они известили об этом. Прибыл наконец. Дверь открылась, и в помещение вошли трое. Посол и двое сопровождающих. Приветствую белого кардинала империи. Польщен, что вы решили лично меня встретить. Это входит в мои обязанности. Ваш флот будет обслужен согласно нашим инструкциям, после чего выведен в космос. Премного благодарен. Хотел узнать, когда его светлость сможет принять нас. Сложно сказать, но в одном я уверен. В тюрьме вам точно позволит с ним увидеться, чтобы объяснить свой мерзкий поступок. Что? Кардинал цыкнул, и рыцари за полторы секунды скрутили в бараний рог сопровождающих гостя. Что происходит? То, что вы видите. Согласно имперским законам, вы будете задержаны и отправлены под арест до выяснения обстоятельств. Последнее слово в вашем деле будет за императором, но сразу могу сказать, просто вам не будет. Проводите заключенных в темницу дворца и проследите, чтобы им было удобно. Рыцари поклонились и поволокли троицу за собой, под знатное недовольство со стороны задержанного. Ну и подкинули нам проблем. Чувствую, империю знатно тряхнет. Сгустилась печать общения. Альбион слушает. Да, скоро прибуду на место. Главное, чтобы никто ничего там не трогал. Ты ведь знаешь господина. Он, конечно, мирный, но весьма вспыльчивый. Не хватало еще попасть под горячую руку. Да, у нас на носу неделя имперских состязаний, а тут такое. Боюсь, нужно будет несколько новых гробов, а может и не понадобится, учитывая характер господина. Да, что-то мы отвлеклись. Сейчас буду. Я все понял. Что ж, Судя по всему, придется мне наведаться туда лично. Боюсь, этот конфликт не разрешить на уровне простого разговора. Все-таки придется собрать официальную делегацию. Немедленно собираемся. Сейчас же. Алый рыцарь стоял у границы огромного полигона, площадь которого измерялась сотнями квадратных километров. На полигоне проходила тренировка легиона, а в частности два гигантских чудовища, ростом по полкилометра каждое, отрабатывали приемы защиты и нападения. Отлично. Они стали более рассудительны в своих действиях. Это хорошо. Сгустилась печать общения. Да, что случилось, моя лисичка? Что за спешка? Не помню, когда ты последний раз так торопилась. Хорошо. Сейчас буду. Печать растворилась. Шатен потянулся и зевнул. На этом я вас покину. Хорошей дороги, господин. Итак, о чем ты хотела поговорить? Хёда лежал на большой кровати, ласкаясь о длинный лисий хвост. У нас возникла одна проблема. И какая же? Не стесняйся, говори. Знаешь, лучше давай на ушко. Ну давай, романтичная ты моя. Барышня заметно насупилась. Она понимала, что такие новости, это совсем не то, что нужно, но лучше правда, чем неведение. Леди согнулась к самому уху и раздался едва слышный шепот. Рыцарь несколько секунд не шевелился. Хватка рук заметно ослабла, и это не скрылось от внимания лисицы. Виновника уже задержали. Альбион поместил его в темницу под дворцом. Ясно. Я отойду на минутку. Все хорошо, если чувствуешь себя плохо, скажи. Нет, я просто отойду, скоро вернусь. Хорошо. Рыцарь поднялся с кровати, вышел за дверь, и его энергия тут же переместилась прочь. Задержанный шатался из угла в угол, обдумывая дальнейший путь действия. Какой ужас! Это все очень плохо, очень плохо. Я не могу долго оставаться здесь. Господину это не понравится, совсем не понравится. Я должен разрешить этот конфликт. Так это ты вторгся в священные глубины. Задержанный, от внезапности и тембра голоса, чуть не вжался в противоположную стену. Как вы внезапны, когда вы успели войти. Впрочем, неважно, если вы приближенные императора, прошу, помогите мне объяснить всю эту ситуацию. Это все огромное недопонимание. Я, кажется, задал тебе вопрос. Или ваша раса не воспринимает устную речь? Что, конечно, воспринимает, но сейчас не об этом. Да это был я, но что это меняет? Вот оно что, как интересно. Шатен покачал головой и в какой-то момент стал смотреть из-под лобья. Я как раз прибыл, чтобы объяснить это недоразумение. Но меня тут же арестовали, даже не дав объясниться. Я лишь. Продвинутая нервная система заключенного завопила на всех возможных частотах. Мозг разрывался от сигналов, что надо бежать, спрятаться на другом конце вселенной и не высовываться. Что происходит? Что за ощущение, никогда его прежде не испытывал? Как будто мне лучше выбирать слова. Так значит, тебе, дураку, не объясняли, что если кто-то не хочет общаться, то нельзя навязываться? Или твой господин не объяснил, что я четким языком ответил «нет» на его предложение? Я знаю, господин рассказал, что вы отказались. И, ты что, недоумок? Или до тебя с первого раза не доходит? Разумеется, доходит. Но я не понимаю, отчего такой переполох. Это ведь всего лишь ваш предок. В чем проблема? Я лишь хотел научным опытом найти источник вашей силы. Зеленые глаза начали едва заметно светиться в полумраке камеры. Я, кажется, сделал что-то не то. Пиздец тебе. Фраза прошипела сквозь сомкнутые клыки, словно раскаленный пар. Том 7, глава 141, к границе. Обсидиан следил за тренировкой, как вдруг раздался голос. Не против, если я займу арену ненадолго? Ваша светлость? Конечно, нет. Угольный дракон похлопал. Так, на сегодня все. Освобождаем арену. Император хочет потренироваться. Могу я стать вашим спарринг-партнером? Нет нужды. У меня уже есть спарринг-партнер. Пока Шатен разминался, из сгустившегося на земле темного пятна выполз Левиафан. «Приветствую тебя, Левиафан!» Зверь проурчал в ответ и выкинул на ровную поляну заключенного. «Что за? Где мы? Что вы собрались делать? Заткнись, иначе я вырву тебе позвоночник через рот!» Шатен скинул пиджак и рубашку на руки обсидиана. «Так, все в сторону! Не мешайте!» Толпа чудищ разошлась, дав больше пространства. «Не будем долго тянуть, я набью тебе морду быстро!» «Что? Но я ведь...» Пленник не уследил за движениями оппонента и тут же пропустил удар прямо в лицо. Сила удара была такой, что пришелец отлетел на добрые полсотни метров, прокрутившись по земле. «А ты слабее, чем я думал. Я вроде и так сдержал силу, но столько повреждений. Слабак, да что вы вообще обо мне знаете? Вы чудовище. Аномалия пространства. Понятия не имею, как вы обрели свою силу, но я ни за что не признаю вас. Господин боится вас, но я то знаю, что вы лишь выскочка, который считает себя лучше других. Вы думаете, что я буду дрожать при виде вас? Можете не надеяться, я буду сражаться. Господин, что это за забавное существо? Оно так задорно лопочет. Обсидиан гулко захихикал, а следом за ним захохотали и драконы из легиона. Заключенный огляделся вокруг. Что происходит? Ты, похоже, кое-чего не понял. Позволь объяснить. Атмосфера вокруг сменилась. Стала напряженной, как струна. Пленный вздрогнул. Я принес тебя сюда не для того, чтобы драться. Глотка заключенного оказалась в мертвой хватке. Перед лицом оказались мутные зеленые глаза, которые медленно налились алым светом. Я тебя размажу. Раздавались звуки ударов и болезненные стоны. Оппонент императора, или правильнее сказать, его груша для битья, летал по арене, как сдувающийся воздушный шарик. В какой-то момент император буквально воткнул соперника головой в землю. Выдохнув сноп пламени, рыцарь хрустнул шеей. «Фу, что-то я давно не разминался. Господин, хотите ли передохнуть? Я уже закончил. Пора возвращаться домой. А что делать с ним? Что хотите?» Рыцарь надел рубашку и, накинув пиджак, уже собрался переместиться, как вдруг его прервали. «Истинный хозяин, срочные новости. Что случилось? К границам галактики движутся корабли. Принадлежность, у них та же энергетическая сигнатура, что и у недавно прибывшего флота. Количество, я насчитал порядка 30, но есть кое-что необычное. В плане, я ощущаю волновые вибрации от одного из кораблей, уходящие направленным пучком вглубь космоса. Видимо, готовится к плохому развитию ситуации. Наблюдай. Попробуют пересечь границу, пресечь. Слушаюсь, истинный хозяин. Постойте, здесь возникла проблема. Какая? К границе движется императрица Аврора. Что? Том 7, глава 142. Справитесь ли? Аврора добралась до границы аккурат в момент прибытия флота первого правителя. Флот, насчитывающий 30 кораблей разного класса, остановился на расстоянии порядка 200 метров от леди. Сам же правитель оказался перед собеседницей собственной персоной. Не ожидал, что вы лично встретите меня. Весьма польщен. Рада вас встретить. Я Аврора Хёда. Миледи спокойно улыбалась, держа руки на животе. Приятно узнать ваше имя. Все же решили провести мне экскурсию. Оставьте ваши шутки. Извольте озвучить причину вашего визита. Я прибыл за одним из своих подчиненных. Он по своей глупости совершил ошибку, и я приказал исправить ее, но с недавних пор от него нет никаких вестей. Вот оно что. Получается, это ваш подчиненный был арестован Альбионом. Арестован? Именно. Могу я смиренно просить помилования моего глупого подчиненного? Может, я могу возместить вам моральный ущерб, чтобы вы освободили его? Конечно. Отлично. Я знал, что мы сможем договориться. Что же я должен отдать взамен за свободу моего подчиненного? Жизнь. В безвоздушном пространстве разразилась тишина. Выражение лица миледи не изменилось ни на йоту. Прикрытые глаза и мягкая улыбка дико контрастировали с только что сказанным. Правитель заметно затормозил, пытаясь понять происходящее. «Прошу прощения, мне кажется, я вас неправильно расслышал. Мне повторить? Без проблем. Ваша жизнь? Нет, все же мне не послышалось. Могу я узнать причину такой КХММ высокой стоимости?» «Ну, разумеется, все просто. Осквернение могил карается смертью в империи. Но более этого, ваш неразумный подчиненный осквернил могилу самого важного человека в жизни моего супруга. И думаете, что можете откупиться деньгами? Можете сжечь ваши бумажки. Для императора они ничего не значат. Ваш подчиненный посмел задеть одну из самых важных струн души Иссея. Посмел опорочить священную память о его матери. И теперь вы надеетесь, что избежите его гнева. Черта с два. Мимика барышни заметно изменилась. Мягкие, спокойные черты лица обрели необъяснимую строгость. Само выражение лица стало оценивающим, даже надменным. Глаза наполнились ледяным отвращением, от которого правитель заметно дернулся. «Должен отметить, вы весьма интересная личность. Все супруги императора имеют такой необычный характер, многие. Не думайте, что мы оставим эту ситуацию просто так или, как говорила хорошая знакомая моего мужа, спустим на тормозах». «Ясно. Видимо, ситуация действительно из ряда вон выходящая. Тогда, боюсь, мне ничего не остается, кроме как, только посмей навредить императрице, червяк. А я-то думал, когда же ты все-таки объявишься?» Материя космоса за спиной императрицы начала искажаться, вырисовывая четкие линии, гигантского тела. Распахнулся огромный глаз, направивший взор сузившегося зрачка прямо на собеседника Авроры. «Для слабака ты ведешь себя слишком высокомерно», — не поприветствовал супругу хозяина. «Правителя империи, в которую ты прибыл без приглашения, здравствуй. Слышала о тебе от сестрицы Риас, но не думала, что встречусь так скоро». Зрачок медленно перевелся на миледи, заметно расширившись. «Радостно видеть вас в добром здравии, императрица. Мое ядро трепещет от встречи с вами. Какой ты хороший. Спасибо, что присматриваешь за империей. Сестрица, конечно, говорила, что ты большой, но я не думала, что настолько. Благодаря хозяину я очень хорошо питался. Хозяин говорил, что моя судьба – стать хранителем границ империи. Иссей, как всегда, как ты смеешь проявлять неуважение к господину ничтожное?» Рядом с собеседником появился один из его подчиненных. Огромный глаз мгновенно направил взор на крикуна. Зрачок тут же сузился. «Молчать!» Космическое пространство знатно тряхнуло. Корабли флота на некоторое время вышли из строя. Как смеет ничтожество грубить императрице? На колени. Энергетический резонанс чуть не разорвал грубияну голову. Он тут же схватился за нее и начал извиваться, как уж на сковородке. «Что происходит? Что вы с ним сделали?» «Лишь научил хама манерам. Ваши подчиненные совершенно не следят за своим поведением. Если вы не способны заняться их воспитанием, то придется это делать мне. Промолчу с вашего позволения. Однако все же настаиваю на том, что я хотел бы забрать своего подчиненного и судить его согласно нашим законам. К сожалению, должна вам отказать. Ваш подчиненный нарушил закон империи и будет осужден по кодексу империи. Переговоров на эту тему у нас не будет, и уступать мы тоже не собираемся». «Отлично сказано, моя хорошая». Алый рыцарь появился в пространстве и легким движением обнял супругу. «Вам, кажется, объяснили, что ваш запрос будет отклонен при любом раскладе. По какой причине вы продолжаете настаивать на своем? Приветствую правителя империи. Загвоздка в том, что мой подчиненный, а ныне ваш заключенный, является важной фигурой в моей административной структуре, и посему я хотел бы получить его обратно. Разумеется, не за просто так. Пытаетесь откупиться? Что вы? Хочу лишь дать вам веский повод пересмотреть свое решение. Уже было оговорено, осквернение могил в империи – тяжелое преступление, которое карается смертью. В данном же случае была осквернена могила императорской семьи, и вы всерьез думаете, что я изменю свое решение? У меня есть надежды на это. Можете оставить их. Задержанный останется на территории империи. На этом обсуждение окончено. Рыцари и его дама развернулись спиной и уже собрались переместиться. На вашем месте я бы остерегся таких высказываний. Что, не считаете ли вы, что весьма неразумно разрывать связи с могущественным союзником? Я не хочу быть вам врагом, но если наша беседа перешла в такое русло, то придется решать проблему по-другому. Ха-ха. Рыцарь обернулся на собеседника. Плотная энергия начала вибрировать. Слышал, Титан, нам, похоже, угрожают. Я последую вашей воле, истинный хозяин. Что мне сделать с этими несчастными? Нет-нет, не стоит распыляться на всякую мелочь. Мы сделаем все гораздо быстрее. Рыцарь поднял левую руку и слегонца стукнул себя по рогам. Гости ощутили изменения в энергетическом поле. За спиной императора начали открываться пространственные расщелины, по 500 метров в диаметре. 10, 20, 50. И дойдя до отметки в 134 портала, создание новых прекратилось. И словно по щелчку пальцев, из порталов начали появляться огромные драконы ростом от 500 до 1500 метров, закованные в глухие, алые доспехи. Хотите решать проблему по-другому? Без проблем. Я могу вам это устроить. Но справитесь ли вы? А вы, ХММ? Доспех щелкнул пальцами. Один из самых больших драконов слегка дернулся и исчез из поля зрения, но спустя полсекунды очутился на том же месте, держа в лапе вытянутый корабль. Когда он успел, я даже не заметил его движений. Если вы хотите сражаться, то я удовлетворю ваши желания. Энергия вокруг рыцаря начала закипать. Тембр голоса заметно снизился. Сам голос стал грубее и тяжелее. Но будь уверен, если ты начнешь эту драку, то я не успокоюсь, пока не вкатаю вас в грязь. Я буду рвать твой мир на куски. Ты будешь слышать крики агонии своих воинов, а потом я отправлю тебя вслед за ними. Ты этого хочешь? Рыцарь вновь поднял руку и поднес ее к рогам. Одно движение, и весь флот был бы разорван в клочья. Секунды тянулись мучительно медленно. Правители и император смотрели друг другу в глаза, пытаясь найти слабину. Но в конце концов, первый правитель, прочитал в цветных глазах отсутствие блефа. «Остановитесь! Не надо!» Рыцарь прервал движение. «Согласен, я принимаю вашу точку зрения. В таком случае, могу я просить передать нам труп после казни, чтобы мы могли похоронить его должным образом?» «Хорошо, но казнь будет проведена после недели имперских состязаний. Мы сами свяжемся с вами». «Хорошо, могу я присутствовать на неделе имперских состязаний?» «Нет». Рыцарь отвернулся и стукнул по рогам. Драконы развернулись и исчезли в пространственных разломах. Следом за ними исчез и император с супругой. Титан еще некоторое время наблюдал за флотом, после чего закрыл глаз. Следом за этим искривления космического пространства вернулись в норму. «Возвращаемся. Всем назад. Господин, вы серьезно позволите ему помыкать вами?» Правитель схватил подчиненного за голову. «Ты, возможно, не заметил, но ты только что чуть не погиб, а наш флот могли разорвать на куски. Хочешь быть ответственным за смерть своих собратьев?» «Я нет. А теперь прекрати ныть и прочь на корабль. Мы возвращаемся». Том 7, глава 143. «Возьмем на себя». Его светлость с супругой появились в главной спальне. Рыцарь растворил доспехи и рухнул на кровать. «Как же достало! Как ты, дорогой!» Император перевернулся на спину, уставившись в потолок. «Как же я вымотался!» Миледи забралась на ложе, подползла ближе и, аккуратно приподняв голову супруга, уложила к себе на колени. Хрупкие пальцы пропустили через себя каштановые волосы. «Ты мой герой! Ты герой империи! Сегодня ты предотвратил конфликт межгалактических масштабов. Можешь позволить себе немного расслабиться». Мутные зеленые глаза подняли уставший взгляд. У Миледи защемило сердце. В глаза супруга читалась тоска и печаль. Длинноухая склонилась над мужем и сомкнула губы в поцелуе. Дракон ощутил мягкое тепло, которое на доли секунды стерло все тревоги. «Ты герой, и всегда им будешь. А знаешь что, сегодня ты был таким крутым, таким статным и серьезным». Миледи склонилась к самому уху. «Я тебя хочу. Ну раз так, то я от тебя сегодня ночью не отстану. Ловлю на слове».